Раннее утро 17 января 1873 года в Лава-Бёц выдалось сырым и туманным. В половине седьмого гаубицы Уитона дали три сигнальных выстрела, и кавалеристы майора Грина растянулись в стрелковую цепь. Но не успели они перейти в наступление, как в тумане засверкали вспышки выстрелов, и один из орегонцев упал. Обдирая сапоги об острую, как бритва, застывшую лаву, спотыкаясь и чертыхаясь, спешенные кавалеристы шаг за шагом продвигались вперед, не было видно низги. Пули рикошетили от камней и иногда кого-то задевали. Стоило солдатам приблизиться к очередному торчащему лавовому выступу, как обороняющие его мадок отступали, скрываясь в зарослях высокой полыни. Призрачный враг, да еще поддразнивающий их на английском, приводил солдат в ярость. Когда пуля попала капитану в локоть, мадок высмеяли невольно вырвавшийся у него возглас «Я ранен». Женский голос из тумана ответил: «Ты пришел сражаться с индейцами, а сам хнычешь? Ты не мужчина, ты скво». За 4 часа Грин преодолел 3 километра. Бернард и того меньше. Потеряв лейтенанта и 4 солдат, Бернард со своим отрядом укрылся в обледеневших скалах к востоку от крепости. Разведчики Кломат, между тем, проследовали дальше, не для того, чтобы сражаться с Мадок, а чтобы передать им патроны. Упустив возможность соединить фланги к югу от крепости, Грин провел основную часть своего отряда вокруг северной ее оконечности и примкнул к Бернарду с правого фланга. Битва была окончена. Погибли 8 кавалеристов, 18 были ранены. Добровольцы потеряли 4 убитыми и 8 ранеными. Ночью солдаты Грина и Бернарда, хромая, прошагали 20 километров до ранчо к востоку от крепости. На следующий день Уитон отступил к броду на Лост-Ривер. Победа упрочила авторитет непримиримого Джона из Шанчина и фанатичного курчавого доктора среди мадок. Битва прошла именно так, как предсказывал знахарь. Мадок не потеряли ни одного человека, и ни один солдат не переступил магическую преграду из камышовой веревки, натянутой курчавым доктором. Число сторонников капитана Джека сократилось до 10 воинов. Не подозревая об ослаблении позиций капитана Джека, правительство пыталось вести с ним переговоры. Митчем убедил министра внутренних дел, что миротворческая комиссия выманит капитана Джека из крепости гораздо быстрее и проще, чем его смогут выбить оттуда войска. Поскольку мятеж Мадок грозил подорвать мирную политику, президент Грант одобрил этот план и назначил Митчема руководителем комиссии. Генералу Кенби было приказано отложить наступательные операции и действовать заодно с Митчемом. В Лава-Бёц, настроенный на примирение генерал, обнаружил, что при новом командире, полковнике Элване Гиллеме, боевой дух войск пал ниже некуда. Если Уитон получил генеральскую звезду во время гражданской войны за доблесть, неоднократно проявленную под вражеским огнем, то фанфарон и невежда Гиллем почти не участвовал в боях и своей звездой был обязан протекции бывшего президента Эндрю Джонсона. «Добиться мира будет непросто», — сообщили комиссии, посещавшие солдат в лагере мадокские женщины. «Капитан Джека хотел бы договориться, но он один, а тех, кто предпочитает сражаться, а не болтаться в петле за убийство, куда больше». Даже старому другу капитана Джека Элайджи Стилу, гордившемуся своей беспристрастностью и принадлежностью к числу тех немногих вайрикских мужчин, кто никогда не спал с проститутствующими индианками, не удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Едва не поплатившись жизнью за свой визит в крепость, Стил предупредил Кенби, что разговаривать Мадок не намерены. Кенби, тем не менее, пытался начать переговоры, действуя сообща с Митчемом и 2 другими членами комиссии, агентом по делам Кломат Лероем Дайером и преподобным Элиэйзером Томасом. Тем временем прибыли еще 6 рот регулярной армии. И теперь у Кенби насчитывалось чуть больше полутысячи бойцов, разделенных поровну между Гиллимом и майором Мейсоном, принявшим командование отрядом Бернарда. Кенби надеялся склонить Мадок к заключению мира, устрашив их одним видом этой грозной силы. 1 апреля он передислоцировал свой штаб и подразделение Гиллима на восточную часть увала Гиллима в 5 километрах к западу от крепости. 6 днями позже майор Мейсон подошел с востока к крепости на расстояние 3 километров. Нарушив прежние мирные договоренности, кавалеристы захватили 34 лошади из табуна Мадок. Вот тогда-то, разглядывая крепость с вершины увала Гиллима, Кенби впервые повстречался с капитаном Джеком, который тоже проводил рекогносцировку. На стихийно собранном по этому случаю совете Кенби, назвавший Джека самым пресным из всех индейцев, в основном слушал вождя, сказав лишь, что подвел войска, чтобы облегчить переговоры. Капитан Джек, от которого ни на шаг не отходил зловещий курчавый доктор, потребовал вернуть Мадок их лошадей и увести солдат. Как позже писал Кенби жене, капитан Джек своим угрюмым и замкнутым видом показывал, что на него сильно давят. Не смутившись этой неудачей, 2 апреля Кенби и другие члены комиссии провели 4-часовую беседу с капитаном Джеком, а 7 апреля Кенби отправил Тобби Ридла в крепость передать вождю, что всех сдавшихся армия возьмет под защиту. Каждый раз воины Хукера Джима и Шаловливого Джима не только отказывались покидать крепость, но и угрожали убить любого Мадока, который попробует сдаться. И хотя Мичем и Дайер не видели толка в очередном совещании, Кенби решил попытать счастье в последний раз. Он принял приглашение капитана Джека встретиться с ним и 5 безоружными Мадок 11 апреля в палатке на нейтральной полосе между войсками и крепостью. Тем временем капитан Джек сумел немного охладить пыл своих более кровожадных соплеменников. «Он убьет Кенби», — сказал он им, — «но только если генерал наотрез откажется поселить Мадок на их прежних землях». «Я спрошу его несколько раз», — изложил свой план капитан Джек. «Если он согласится на мои условия, я не стану его убивать». Теперь жизнь генерала Кенби, участников миротворческой комиссии и, в конечном счете, всех Мадок, зависела от способности капитана Джека убеждать. Страстная пятница 11 апреля 1873 года встретила собравшихся ясным небом и холодом. Каждый из членов комиссии готовился к предстоящим переговорам по-своему. Преподобный Элиэйзер Томас отвел своих ручных Мадок, фальшивого Чарли и Чарли Бостонца, в маркетанскую лавку и одел с ног до головы. Ночевать они остались в армейском лагере. Хотя у обоих имелись при себе ружья, особых опасений ни тот, ни другой не внушали, тем более что Чарли Бостонец был всего 1,5 метра ростом, и Томас охотно поверил им на слово, что все пройдет хорошо. Мичем же, наоборот, настраивался на худшее. Против совета выступал и Дайер, но, как и Мичем, соглашался присутствовать из чувства долга. Прежде чем отправиться в путь, он заскочил в свою палатку и сунул в карман однозарядный Деринджер. Генерал Кенби при полном параде и с коробкой сигар под мышкой успел заглянуть к Гиллиму в палатку и услышать его разговор с Фрэнком Ридлом, предупредившим, что он снимает с себя ответственность за возможное осложнение. Кузен Тоби предупредил ее, что у Мадок берет вверх воинственная фракция, которая заставляет капитана Джека прикончить членов комиссии на следующей встрече. «Тоби никогда его не обманывала», — заверил Фрэнк, и сейчас оснований сомневаться в ее словах у него нет. Когда Кенби вышел из палатки, Тоби ухватила генерала за руку и в последний раз принялась умолять его не ходить на переговоры, но тут вмешался Томас. «Сестра Тоби, Мадок нас не тронут, Господь этого не допустит». Видя, что ни Кенби, ни Томас не внемлют ее предупреждением, Тоби вцепилась в поводье коня Мичима и рухнула на землю в слезах. Мягко отстранив ее, Мичим двинулся следом за Кенби и Чарли Бостонсом, который пешим возглавил процессию. Тоби ехала за ними верхом на лошади, ее муж Фрэнк шел рядом, замыкали шествие фальшивый Чарли, Дайер и Томас. У палатки совета прибывших встретили 6 мадок, а не 5, как было обещано. У всех имелись револьверы. Фальшивый Чарли и Чарли Бостонец по отстав взяли ружья на изготовку. Капитан Джек в армейской фетровой шляпе и засаленной серой шинели сидел, понурившись и явно нервничая у костра. Кенби уселся напротив него, невозмутимо предложил мадок сигары и заговорил о своих дружеских чувствах к индейцам. Мичем не мог понять, подозревает ли Кенби неладное. Пока остальные слушали Кенби, хукер Джим в развалочку подошел к коню Мичима и, сняв перекинутую через поводья шинель, объявил: «Теперь я старик Мичим, фальшивый Чарли. Как я, похож на старика Мичима?» Мичим попытался обратить скрытую угрозу в шутку. «Тогда уж, хукер Джим, и шляпу мою надень». «И надену, всему свой черед», — ответил хукер Джим. «Не торопись, старик». Дайер и Фрэнк Риддл побледнели, у Мичима мурашки пробежали по коже. Теперь настала очередь капитана Джека высказываться. Наклонившись к Кенби, он стал просить его увести солдат и оставить мадок в покое. «Все разговоры об уходе из крепости мадок будут вести только после того, как уйдут войска». Мичим с надеждой посмотрел на Кенби. Все, кажется, чувствовали, что если он согласится отвести войска, дело обойдется и опасность минует. Но Кенби не мог солгать даже ради спасения собственной жизни. «Войска останутся», — заявил он, — «а мадок должны безоговорочно сдаться». Капитан Джек отступил на несколько шагов, якобы для того, чтобы справить нужду, а Джон из Шанчина обрушился на комиссию с негодующей речью. Минуту спустя из-за невысокой гряды лавовых камней в десятки метров от костра выпрыгнули 2 молодых мадок и кинулись к собравшимся с охапками ружей в руках. Кенби с Мичимом вскочили на ноги. «Капитан Джек, как это понимать?» — спросил Мичим. Капитан Джек развернулся, выхватывая револьвер, и крикнул: «Готовы!» Было это в 12 минут пополудни. Капитан Джек выстрелил Кенби в лицо, но послышался лишь безобидный хлопок, осечка. Стоя перед оцепеневшим Кенби, капитан Джек снова нажал на спусковой крючок и прострелил генералу левый глаз. Ко всеобщему изумлению, смертельно раненый генерал сумел вскочить на ноги и пробежать шагов 40-50, пока его не догнали капитан Джек с воином по имени Муш Эллен. Тот приставил к голове Кенби ружье и выстрелил, а капитан Джек пырнул генерала ножом в горло, чтобы уж добить наверняка. Они стащили с генерала мундиры, брюки и скрылись в крепости. Еще при первом выстреле Дайер и Фрэнк Риддл кинулись в лагерь. Ни Фрэнку, ни Тоби опасаться было практически нечего. Шрамолицый Чарли пригрозил убить любого мадок, который только попробует их тронуть, и сейчас он лежал в укрытии за камнями в нескольких десятках шагов от костра, готовый перехватить всякого, кто вздумает напасть из засады. Чарли Бостонец вторым выстрелом уложил преподобного Томаса, пуля попала тому в сердце. Джон из Шанчина и шаловливый Джим взяли на мушку Мичима. Тоби попыталась их остановить, но они успели выстрелить одновременно, и Мичим рухнул, теряя сознание. Опрокинув Тоби на землю, Чарли Бостонец выхватил нож и взрезал Мичиму кожу на лбу, собираясь снять с него скальп, но Тоби догадалась закричать: «Солдаты идут!» На самом деле никто не шел, однако Чарли Бостонец не стал дожидаться. Когда кавалеристы в конце концов действительно хлынули с увала Гиллима, нападавших уже и след простыл. У костра обнаружили только ноги и тела Кенби и Томаса и припавшую к распростертому на земле Мичиму Тоби. Удивительно, но Мичим выжил и оправился от ран. Убийство Кенби ужаснуло страну. Пресса писала о страшном ударе по мирной политике Гранта, и слова не замедлили воплотиться в дело. Повсеместно слышались призывы к ответным мерам, Даже газеты, которые до этого активно выступали за мирную политику, требовали повесить Мадок, виновных в бесчеловечном, гнусном и подлом умышленном преступлении. Впервые за 6 лет, прошедших со времен резни Феттермана, военное ведомство получило такую мощную общественную поддержку в борьбе с индейцами. Генералу Шерману всеобщее негодование послужило поводом выписать себе карт-бланш на сколь угодно суровое обращение с дикарями. На место Кенби он поставил вполне подходящего для этой должности человека, полковника Джефферсона Дэвиса. Нет, тот не был родственником бывшего президента Конфедерации. Непреклонный и жестокий, Дэвис во время гражданской войны убил нанесшего ему оскорбление генерала, и это сошло ему с рук. Дэвису требовалось по меньшей мере 2 недели, чтобы добраться до Лава Бёрдс. До тех пор театром военных действий распоряжался Гиллем. 15 апреля он приказал Грину и Мейсону атаковать крепость Мадок, но под безоблачным весенним небом кавалеристам удалось подобраться к ней не ближе, чем в густом январском тумане. Однако они все-таки застрелили одного мадокского воина и укрепили свои позиции, выстроив брустверы из камней, за которыми они благополучно переночевали. Мадок не ожидали, что солдаты не отступят, как не ожидали и появления небольших мортир, обстреливавших их крепость снарядами, под которыми погиб еще один воин. На следующее утро Гиллем вновь пошел в атаку. Не сумев сомкнуть фланги на юге, Грин с Мейсоном соединились к северу от крепости и до темноты успели шаг за шагом продвинуться за ее внешнюю линию обороны, затем солдаты снова окопались на ночь. Этот день стал поворотным в кампании. Солдаты пересекли сотворенную курчавым доктором магическую границу из камышовой веревки. 2 членов племени погибли. Магия знахаря утратила силу, и обескураженные Мадок вновь потянулись к капитану Джеку. Тот поступил единственно разумным в этих обстоятельствах образом. Всех Мадок, кроме самых дряхлых и немощных, он вывел из крепости тайной тропой. На рассвете 17 апреля они были уже далеко на южных рубежах Лава Бёрдс. Вместо того, чтобы преследовать Мадок, Гиллем приказал кавалеристам укреплять оставленную цитадель на случай контратаки, как будто 55 индейских воинов и вправду могли отважиться напасть на 500 солдат. До поры до времени Мадок ничего не грозило. Полковник Гиллем впал в уныние, свидетельствовал один из офицеров. Его словно преследовали кошмары. Не поддаваясь на уговоры майоров Грина и Мейсона пойти в наступление, он все же 26 апреля отправил вперед патруль из 64 человек под командованием капитана Эвана Томаса, который не удосужился принять элементарные меры предосторожности. Мадок разгромили его, не потеряв ни одного воина. Шрамолицый Чарли прервал сражение через 2 часа, прокричав: «Кто еще жив, идите-ка отсюда по добру, по здорову. Мы не хотим убивать вас всех в один день». Поисковый отряд, днем боровшийся с летевшим в лицо снегом, а ночью парализуемый страхом, забрал раненых только через 36 часов. Армейские офицеры обвинили в провале операции не командовавшего патрулем Томаса, а отправившего этот патруль Гиллема. Неделю спустя прибыл полковник Дэвис и назвал увиденное позором. «Огромное число здешних солдат, — писал он в штаб, — совершенно не годятся воевать с индейцами, это просто трусливые обжоры. Верховное командование прислало пополнение, увеличив ненадежный личный состав почти до 1000 обжор. Дэвис приложил все силы и, по свидетельству восхищавшегося им лейтенанта, вдохнул новую жизнь в деморализованное плохим командованием подразделение. Дэвис высоко оценил боеготовность 70 разведчиков-индейцев Уорм Спрингс, которые поступили в его распоряжение в начале мая. Примечание: индейцы Уорм Спрингс – общность, сложившаяся в результате переселения в одноименную резервацию, основана в 1855 году, в штате Орегон 3 групп коренных американцев. тенина, составивших ядро, а также присоединившихся к ним небольших общин Васко и северных паютов. Примечание научного редактора, конец примечания. Этим индейцам, в отличие от кламат, ничто не мешало проливать кровь мадок. От них Дэвис узнал, что мадок движутся на юго-восток, и сразу отправил на поиски своих индейцев и три роты кавалеристов под командованием капитана Генри Хасбрука. Вечером 9 мая Хасбрук встал лагерем у глинистой топи, которую бойцы прозвали «Сорос-Лейк» – «Дерьмозеро». Солдаты расположились на ночлег кому где заблагорассудилось на расстоянии выстрела с горного кряжа, простершегося в 400 метрах от лагеря, все как по заказу для очередного разгрома. На рассвете 10 мая шармалицы Чарли с 32 воинами открыли огонь с кряжа, были убиты 8 солдат, лошади разбежались в панике, но Хасбрук, не растерявшись, отправил разведчиков галопом в объезд мадок с флангов. Сержант кавалерии с криком «В атаку, черт подери!» понесся на индейцев с горсткой солдат. Под ударами в лоб из флангов мадок стали отступать на лавовые излияния. Обескураженные поражением, они долго ругались между собой, затем разделились. Под вождь Черный Джим, Курчавый Доктор, Хукер Джим, Шаловливый Джим и 13 воинов с семьями двинулись на запад. Капитан Джек и неожиданно принявший его сторону Джон из Шанчина поскакали на восток. Кавалерийские патрули прочесывали местность, не давая мадок передышки. Неподалеку от ранчо Фэйрчайлда Хасбрук настиг группу Черного Джима и убил 5 мадок. 22 мая Фэйрчайлд поднялся на горный склон в окрестностях своего ранчо и привел 63 члена племени, голодных и оборванных, верхом на истощенных лошадях, которые едва тащили обессиленных женщин и детей, навьюченных на них словно поклажа. Хукер Джим, в надежде избежать замаячившей перед ним виселицы, вызвался помочь в поимке капитана Джека. Полковник Дэвис охарактеризовал Хукера Джима как неисправимого головореза, который, безусловно, заслуживает петли. Тем не менее, решив, что если один предводитель мадок предаст другого, это отрезвит остальные племена, возможно, подумывающие о войне, полковник принял предложение Хукера Джима. Предателями стали также фальшивый Чарли и шаловливый Джим. 28 мая Хукер Джим вместе с другими мадок выследил капитана Джека на Уиллоу Крик к востоку от озера Клир Лейк. Капитан Джек, выказав презрение, прогнал их прочь. На следующий день на его лагерь напали разведчики-индейцы Уорм Спрингс и кавалеристы, застав мадок врасплох и обратив в беспорядочное бегство. 4 дня кавалерия преследовала капитана Джека. По выражению Дэвиса, это больше напоминало охоту на дикого зверя, чем военные действия. Наконец, 1 июня при помощи Хукера Джима с подручными кавалерийский патруль окружил пещеру, в которой прятался Джек с семьей. Вождь вышел без оружия и, пожав руку офицеру, заявил, что не будет скрываться, потому что ноги больше не могут идти. Полковник Дэвис хотел отправить убийц Кенби и Томаса на тот свет сразу же, как только будут сколочены виселицы. «Немедленная экзекуция виновных индейцев», — заявил он репортеру, — «утихомирит мятежные племена, которым придает дерзости укрепившийся престиж мадок». Однако вашингтонские власти вмешались и предотвратили самосуд. Генеральный прокурор постановил, что мадокский мятеж формально представляет собой войну, и все относящиеся к ней нарушения военных законов будут рассматриваться военными комиссиями. Заседание комиссии, составленной из офицеров, прошло 1 июля. Капитану Джеку, Джону из Шанчина, Чарли Бостонцу и Черному Джиму за несколько вялых попыток выстрелить в Фрэнка Ридла, а также 2 юношам мадок, которые принесли им ружья, предъявили обвинение в убийстве, нарушающем законы ведения войны, и покушении на убийство в нарушении законов ведения войны. Адвокатов у индейцев не было. Может, Мадок и не разбирались в законах ведения войны, зато отлично понимали, что такое несправедливость. Рассуждая об убийстве орегонцами индианки и ее ребенка на Лост-Ривер, капитан Джек сказал: «Если бы суд и наказание ожидали и тех белых, которые убивали наших женщин и детей, я бы не беспокоился так о себе и своих товарищах. Применяется ли к нам, индейцам, то же правосудие, что и к вам, белым? Я говорю нет. Я это знаю. Вы можете застрелить любого индейца, когда захотите, будь то во время войны или мира. Я обвиняю белых в повальных убийствах». Также считали и некоторые белые. Сын преподобного Элиэзера Томаса заявил, что к гибели его отца привела подлая жестокость белых. Один калифорнийский конгрессмен потребовал провести полное расследование этой войны, утверждая, что со времен создания нашего правительства мы не знали разгула коррупции и мошенничества, подобных тому, что творится сейчас в индейских резервациях на западном побережье. Но в результате единственное проведенное расследование касалось сумм, в которые обошлась эта война Министерству финансов. Суммы получились значительными. Больше полумиллиона долларов, 800 гектаров земли на Лост-Ривер, которые просили оставить им Мадок, стоили менее 10 тысяч долларов. От Мадокской войны не выиграл никто. Армия и ее союзники, индейцы Warm Springs, потеряли 68 человек убитыми и 75 ранеными, почти четверть непосредственных участников боевых действий. На этой войне не было героев. Наоборот, в глазах общественности армия дискредитировала себя не в последнюю очередь из-за разгильдяйства Геллема. За 5 месяцев войны Мадок потеряли 5 убитыми и 3 ранеными. Министерство внутренних дел приказало изгнать 155 уцелевших членов племени на участок площадью менее 4 квадратных километров на индейской территории, где в первые годы после переселения Мадок десятками гибли от болезней. Мичем, оправившись от ранения, создал лекционное бюро и почти 2 года колесил по всей стране от Сакраменто до Нью-Йорка с небольшой труппой, в которую входили Фрэнк и Тоби Риддл, шрамолицый Чарли и шаловливый Джим. С каждым месяцем лекции собирали все меньше слушателей. Желающих узнать из первых рук о том, что произошло в Лава Бетс, почти не осталось. Спустя 4 месяца у Тоби, подавленной и тоскующей по дому, стали появляться мысли о самоубийстве, и Фрэнк отправил ее в Орегон, как только сумел наскрести денег на дорогу. Когда дело окончательно развалилось, шрамолицый Чарли, вернувшись на индейскую территорию, стал вождем Мадок, прикрепленных к агентству. В 9:45 утра 3 октября 1873 года капитан Джек, Чарли Бостонец и Черный Джим взошли на эшафот. Когда на шею им набросили петлю, орегонский поселенец из толпы крикнул: «Джек, что дашь за то, чтобы я поменялся с тобой местами?» 500 лошадей и обеих моих жен», — ответил Джек. Эта мрачная шутка стала его последним словом. Но военным было недостаточно просто лишить капитана Джека жизни. Извлеченное из петли тело обезглавили, голову отправили в армейский музей медицины, где она пополнила коллекцию индейских черепов. Примечание. Черепа индейцев для армейского музея медицины собирали официально, как писал начальник медицинской службы, с целью способствовать прогрессу антропологической науки, получая данные измерений многочисленных черепов коренных народов Северной Америки. Конец примечания. Мирная политика выдержала Мадокский кризис, но лишь чудом. Вероломство капитана Джека, между тем, не оставляло сомнений, что впредь правительство будет гораздо меньше настроено убеждать несговорчивых индейцев. Следующий мятеж, по какой бы причине он ни возник, скорее всего, сразу начнут подавлять силой, и поскольку белая петля затягивалась на горле индейцев все туже, кто-то из бедолаг, как назвал их генерал Шерман, просто не мог не попытаться выпутаться из нее, противясь судьбе изо всех имеющихся сил.